Здравствуйте, мои юные друзья. Вы любите ходить в гости? Я приглашаю вас в гости к сказкам. Нам не понадобятся автобусы и поезда, самолеты и пароходы. Мы отправимся в сказочный мир с помощью ее высочества, принцессы фантазии. Ой, простите, кажется, я забыл представиться. Меня зовут Оли Лукойе. Я сказочник и живу там, куда дети обычно попадают во сне. Моя страна — это мир волшебных историй, и, возможно, мы там уже с вами встречались. В моем королевстве живут только те сказки, которые нравятся детям. Они не похожи друг на друга. Среди них есть и грустные, и веселые, и поучительные, и таинственные, и даже чуточку страшные. Но все они без исключения добрые. Вы прямо сейчас сможете в этом убедиться. Усаживайтесь поудобнее. Путешествие начинается.